Викторина хватает автомат, который молча привалился к бедру Крисанто Гуанчеса, к трупу Крисанто Гуанчеса, выражаясь точнее. Выстрел угодил прямо в затылок. Такие пули не отпускают грехи за милую душу. Они приговаривают только к смерти. Едва их изрыгает дуло винтовки. Викторина прикладом автомата разносит вдребезги заднее стекло машины и начинает строчить в острозубую брешь. Такая продуманная операция, такое чистое дело. Кто бы мог представить себе подобный исход? Окружены пятью десятью полицейскими, целым полчищем полицейских, которые стреляют, чтобы сделать из тебя решето. Загнаны, как крысы, в западню, в уличный тупик. Не спастись никому. Разве только Карениньо, который убежал по крышам с драгоценным чемоданчиком и черным портфелем. Но и Карениньо едва ли мог спастись. Это было бы чудо, неспосланное провидением, если оно захочет вмешаться. Уже остались далеко позади ювелирный магазин и подмигивание увеселительных заведений на Сабана-Гранде и круговоротная толчая на площади Венесуэлы и улюлюкающие стадионы на авениде Рузвельта. Олдсмобиль несся к стенам центрального кладбища, к тому месту, где они должны были разойтись, чтобы поутру снова встретиться. Будем делить добычу на Торпейской скале, в ранчо Черной Клотильды, разопьем пару бутылок, ты, попик, еще повозишься с ней, как всегда, сказал Крисанто Гуанчес. Черная Клотильда ждала их, сгорая от нетерпения и от трех своих главных греховных страстей — алчности, сластолюбия и неуемной любви к крепкому рому. Викторина отчаянно отстреливается, свирепо сдвинув брови и до боли сжав зубы, сам Давид, творение Бернини, с автоматом в руках. Это французская тарахтелка типа «Гочкис», весело искрясь, выполняет свое назначение. Викторина вынужден локтем отпихнуть труп Крисанто Гуанчеса, который наваливается на него каменным грузом, мажет липкой кровью, мешает разворачивать автомат. Попик изредка постреливает из револьвера через левую дверцу. О Мэдисоне говорить не приходится. Он ранен первым же залпом и хрипло стонет, судорожно прижимаясь к баранке. Всему виной был Мэдисон. Кто бы мог подумать? Мэдисон, этот матерый волк, холодная голова. В преступном мире столицы не сыщется другой такой водитель, когда спасение зависит от машины. А этой ночью Мэдисон растерялся. Случилось невероятное. Они встретились с патрульной автомашиной, которая ехала из Лос-Росалеса. С безобидным радиопатрулем, который колесил по улицам, лениво неся свою службу, и никогда не обратил бы на них внимания, если бы Мэдисон вдруг не потерял власть над собой. Без всякой надобности. Он резко рванул вперед, круто свернул налево на первом же перекрестке, полез прямо на красный свет, не взглянул на дорожный знак стрелку. Бедняга Мэдисон смертельно ранен в спину пулей на вылет. Его рвет кровью прямо на баранку, трясет в агонии хрипящего, теряющего сознание. Карениньо убежал с добычи, получив согласие остальных. Отчаянная попытка спасти хоть что-нибудь в этой свинцовой буре. Последними словами Крисанто Гуанчеса были: «Ты, Карениньо, драпай отсюда, бери чемоданы и бумажки, ныряй вон в ту дверь, лезь на крышу, беги, потом увидимся, беги!» Тут и сразила его пуля, угодившая в затылок. Карениньо повинуется приказу теперь уже мертвого главаря, чудом увертывается от четырех пуль, растворяется во тьме дверного проема и сейчас карабкается по крышам. Его может спасти только провидение. Весь квартал оцеплен смельчаками из полиции. Именно потому, что Мэдисон попер на красный свет, плюнул на дорожный знак, патруль заподозрил неладное и стал их преследовать. Сначала нехотя, для порядка, но затем прибавил скорость, видя, что Мэдисон поддает газу. «Куда прешь, болван? Сворачивай направо, дубина!» Но Мэдисон не слышал вопли Викторины и Крисанто Гуанчеса. Он перестал быть Мэдисоном. И патруль взялся за дело всерьез, припустил за ними со скоростью 100 км в час, включил взревевшую сирену, дал предупредительный выстрел. Что случилось с этим Мэдисоном?